страшную весть. В 18 часов 50 минут перестало биться сердце вождя мирового пролетариата. На траурных митингах и собраниях, превозмогая боль непоправимой утраты, трудящиеся давали клятву всемерно беречь и укреплять коммунистическую партию, приложить все силы для претворения в жизнь ленинского плана построения нового общества. На похороны Ленина была направлена делегация трудящихся Киева, в состав которой вошел и Постышев. 26 января в 9 часов утра она прибыла в Москву. Объединившись с делегациями Одесской, Волынской и Подольской губерний, киевляне направились к Дому Советов. Через каждые 3 минуты менялся почетный караул. Траурную вахту несли и 16 представителей киевской делегации, в том числе Постышев. Эти 3 минуты Павел Петрович запомнил на всю жизнь. В горькие дни прощания с любимым вождем рабочие и трудовое крестьянство выразили массовое желание вступить в ряды созданной Лениным партии. Только в один день, 28 января 1924 года, свыше 500 рабочих различных промышленных предприятий Киева подали в свои партячейки заявление о приеме в партию. Учитывая желание трудящихся, ЦК РКПБ в конце января объявил ленинский призыв рабочих от станка в партию. Отмечая его огромную роль для укрепления всей партии и киевской партийной организации, в частности, расширения ее связей с массами и увеличения рабочей прослойки среди коммунистов, Постышев спустя 2 года писал: «Весь рабочий класс, в том числе и наши киевские пролетарии, после смерти Владимира Ильича поняли значение утраты своего вождя и учителя как для партии, так и для себя, и взялись за дело укрепления своей партии, объявили ленинский набор. И этот набор для киевской партийной организации – то основное, чего для нее недоставало. Если до ленинского набора в рядах нашей губернской партийной организации всего рабочих к общему составу было 3244 человека, из них работающих у станка непосредственно 1036 человек или 32%, то в данный момент партийная организация имеет рабочих 8450 человек, непосредственно работающих у станка 4950 человек или 58,6%. 19 марта 1924 года Постышев был назначен временно исполняющим обязанности заведующего, а с 22 апреля заведующим губернской рабоче-крестьянской инспекцией. Павел Петрович с большой ответственностью отнесся к новому назначению, ибо хорошо знал, какое важное место отводил Ленин деятельности рабоче-крестьянского контроля. Приступая к новым обязанностям, Павел Петрович еще раз глубоко и внимательно изучил ленинские работы, решение 12-го съезда партии, в частности, предложенную Дзержинским, резолюцию о задачах РКИ и ЦКК, в которой особенный акцент был сделан на необходимости вовлечения в дело совершенствования госаппарата рабочих от станка. 7 апреля состоялось первое заседание коллегии ГУБКК и ГУБРКИ под председательством Постышева. Он внес предложение разработать конкретные и четкие инструкции для работников аппарата и установить твердый регламент проведения заседания 1 раз в неделю. Затем был утвержден график проверки деятельности руководящих органов промышленности, сельского хозяйства и культуры. Постышев хорошо знал, что в задачу органов рабоче-крестьянской инспекции входила борьба с бюрократизмом, карьеризмом, злоупотреблением членов партии своим положением, совершенствование всего государственного аппарата и много других важных и злободневных вопросов. Он не только вскрывал недостатки в работе организации, учреждений и предприятий, но и указывал причины их возникновения, подсказывал кратчайшие пути устранения имеющихся упущений. 8 августа 1924 года, выступая на заседании комиссии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции Украинской ССР, рассматривавшей положение дел в лесном хозяйстве, Павел Петрович отметил, что полугодовой план по заготовке и вывозу лесоматериалов недовыполнен. И тут же дал членам правления Укра Инлеса дельный совет улучшить поквартальное планирование, сбалансировать работу всех звеньев.